Давным-давно свет населяли богини перворожденные. В средоточии мира обреталось нечто, что защищали богини, нечто было источником жизни для всего сущего, а кроме того, больше и не было сущего вовсе. Нечто было важнейшим, и страдания его могли обратить мир в ничто. День ото дня богини оберегали нечто с осторожностью величайшей, пока не родился герой. Он был создан великой силой. Любовью великого бога был наделен герой, и сердце его билось ради этого мира. Но мощь его была огромна, пугающая, и погряз герой в одиночестве. Кромешная тьма окутала все вокруг. Уничтожить, обратить все в ничто, уничтожить. Павший темный герой обезумел. И в бреду безумия одиночество лишь окрепло. Он сотворил черный меч, чтобы с помощью меча того окрасить свет тьмою. Но этого мало, даже если мир будет пожран героем. Он жаждал продолжить черное дело, умерщвлять, поглощать богинь. Он жаждал прибрать к рукам нечто, что они защищали. Богинь ждала смерть, но они сопротивлялись изо всех своих сил. И им удалось запечатать павшего темного героя далеко-далеко на юге. Отныне лишь там был властен павший темный герой. Все было спокойно и мирно, но павший темный герой не сдавался. Обратить все во тьму, во тьму! Он кричал. Он был сумасшедшим. Но сколько бы он ни буйствовал, не мог сломать печати богинь. Долгое время все шло своим чередом, богини не смогли уследить за бедой. Там на юге обитало чудовище, одинокий демон. С того дня, как он народился, он плакал от одиночества, но не слышал никто его голоса. Его лицо было отвратительным, никто не видел его. Его голос был страшен, никто не слышал его. Один, одинокий, безвестный, он умирал. Потому и не знали богини об одиноком демоне, не видя его, не знали. На оборотной стороне шара земного он обитал, пока не очутилось здесь другое чудовище. Павший темный герой, совершенно безумный. Долгое-долгое время вопил он, что жаждет разрушить все, что жаждет окунуть мир во тьму. Одинокий демон был счастлив увидеть павшего темного героя. Он никогда не думал, что кто-то его найдет. Он думал, что целую вечность будет один, но вот рядом с ним павший темный герой, который лишился всего из-за мощи своей и теперь еле сдерживал слезы. Одинокий демон очень сочувствовал ему, он-то знал, что это такое. «Мы можем стать друзьями», — говорил он, радостно хлопая в ладоши, напевая песни, болтая без умолку. Павший темный герой продолжал говорить, что жаждет уничтожения, но все-таки одинокий демон был благодарен ему за то, что он скрасил уединение. «Друг, у меня есть друг. У меня появился друг. Я не один». Чувство. Вот что было его слабостью. И этим воспользовался павший темный герой. Он сказал: «Я хочу выбраться отсюда. Для этого мне нужна сила. Отдашь ли ты мне свое тело? Позволишь мне поглотить половину тебя?» И одинокий демон, именуемый всеми уравнениями, отвечал: «Конечно, давай, ведь ты самый первый мой друг. Ради тебя отдать половину себя – это такая малость». Одинокий демон разделился на решителя всех уравнений и создателя всех уравнений. Надвое. Герой немедленно поглотил создателя всех уравнений. Одинокий демон чувствовал мучительную боль, но улыбался. «Ради моего первого друга я готов на все. Это не страшно». Наконец, павший темный герой получил такую силу, что смог разрушить печати богинь. Сила эта звалась людьми Альфа. Она могла сравниться с магией богинь. Управляя людьми Альфа, он убивал людей. Число людей Альфа возросло, и они вторглись в мир, созданный людьми. И в скором времени люди Альфа добрались до места, где обретались богини, где охранялось нечто. Люди Альфа убивали, уничтожали, сокрушали. Страшный путь павшего темного героя. Нашел он лишь черное отчаяние, боль, одиночество, ад. Богини кричали, сопротивлялись, но погибли. Все они погибли. Павший темный герой пожирал их, безумно смеясь. И вот в его руках было нечто, он пытался поглотить это нечто. У него не получилось. Павший темный герой не мог удержать эту силу в своих руках. Павший темный герой кричал снова и снова: «Помоги мне, Спаси меня. Я хочу уничтожить целый мир, но смерть моя близка. Спаси меня. Сохрани меня. Прошу, кто-нибудь, заберите себе эту тьму и эту боль». Услышав крики, его лучший друг, одинокий демон, сжалился и решил взять на себя все страдания. Одинокий демон собирался отказаться от второй половины самого себя, метода решения всех уравнений. «Тогда возьми остаток моего тела, в нем ты можешь схоронить эту тьму». И павший темный герой поглотил оставшуюся половину одинокого демона, и все то дурное, что содержало нечто, он отдал этой половине. И это был конец одинокого демона. Он кричал в агонии, но крики его пожирало нечто. Голос, глаза, сердце, внутренности, мозги одинокого демона поглощались, исчезали, но не исчезала боль. И никогда не исчезнет, сколько бы лет ни прошло. Хоть целая вечность, боль и одиночество, одиночество. Оно не кончалось. Одинокий демон не сожалел об этом. Потому что пусть и недолго, у него был друг. Потому что пусть и немного, он мог жить для своего друга. Одинокий демон был дураком. И до самого конца он оставался им, а потом все закончилось. Павший темный герой хохоча обратил мир в ничто. Существовавший до ныне мир подошел к концу. Был рожден новый мир, только несчастный, одинокий, глупый демон был возрожден таким же, как и прежде, и был обречен на целую вечность плакать в страданиях и муке.